Екатерина Цымбаева, Грибоедов, Москва, Молодая гвардия, 2003 год, Жизнь замечательных людей, серия биографий. Первой и самой замечательной читательницы этой книги — моей маме. Предисловие. Профессор Челленджер, герой «Затерянного мира» Конан Дойла, считал популяризаторов науки по сути своей паразитами, использующими достижения ученых в целях наживы или саморекламы. Это суждение близко к истине, если популяризаторы движутся по следам чужих мыслей и повторяют в легкой форме то, что было сказано до них серьезно. Однако порой фантазия заставляет их идти не позади, а впереди науки. Тогда они раньше всех видят ее отдаленные горизонты, стремятся к ним и зовут за собой своих читателей. Так великие идеи Циолковского об освоении космоса стали известны во многом благодаря Перельману, автору занимательной физики и других увлекательных книжек, который поверил в них прежде настоящих физиков. Конечно, в роли быстрых на ногу и умом первопроходцев популяризаторы вполне могут завязнуть вместе с читателями в трясине бессмыслицы, в то время как ученые никогда не сойдут с твердой почвы фактов. И все же популяризаторы иногда приносят пользу. Они только развлекают тех, кто не имеет охоты разбираться в специальных трудах. Данная книга отчасти является собой подобный пример. До сих пор нет ни научной, ни даже художественной биографии Александра Сергеевича Грибоедова, охватывающей всю его жизнь, труды и многообразную деятельность. Существует огромная литература о горе от ума, великолепные исследования о Грибоедове-дипломате, музыканте, о его связях с декабристами, писателями его эпохи, о грибоедовских Москве и Петербурге, о его предках, сослуживцах, друзьях, знакомых, матери, жене. Но по таинственным причинам никто не пытался свести накопленные знания воедино. А дело ведь не просто в том, чтобы опубликовать их под одной обложкой. Дело в том, что в разрозненных работах, касающихся какой-то одной сферы жизни Грибоедова, не учитываются или неверно оцениваются факты, связанные с другой ее сферой. Авторы книг о Грибоедове-дипломате или литераторе не интересуются его военной карьерой или музыкальными способностями, а между тем его дипломатический талант невозможно вполне понять, не зная характер его службы в Отечественную войну, а процесс творчества недостаточно проясняется без данных о его абсолютном музыкальном слухе. В этом удивительном человеке все было цельно, все взаимосвязано. Вполне осознавая это обстоятельство, ученые на практике мало обращают на него внимания, поэтому литература «грибоедоведение» — уродливое, но принятое слово — полна дискуссий, противоречий, белых пятен и нерешенных вопросов. Победит ли все трудности последовательное и обоснованное изложение биографии Грибоедова? Ну, во всяком случае, чем больше будет таких попыток, тем больше возможностей их сравнить, тем ближе окажется истина. Многих специалистов останавливает то, что о Грибоедове слишком мало известно, особенно о его детстве и юности. Однако в наше время это старое, еще пушкинское представление почти не соответствует действительности. В художественных произведениях Грибоедову повезло еще меньше. Известный роман Тынянова «Смерть Вазир Мухтара» посвящен последнему году его жизни. Ученые всегда резко и справедливо критиковали концепцию Тынянова. Советский историк Нечкина назвала ее крайне неправильной, а современный грибоедовед Фомичев заявил, что герой романа столь же художественно убедителен, сколь и исторически недостоверен. И не просто недостоверен, а откровенно враждебен подлинному Грибоедову, каким он предстает в своих сочинениях, дневниках, письмах, в воспоминаниях о нем друзей и недругов. Большинство этих источников Тынянов читал или мог читать, но сознательно пренебрег ими. Он рисовал образ человека, пожертвовавшего убеждениями ради карьеры, предавшего единомышленников-декабристов, подавленного угрызениями совести и противного себе и автору. Это совершенно ложная картина, но она показалась Тынянову интереснее правды. Он был напитан идеалами Серебряного века, с его воспеванием раздвоения личности, бесплодных сомнений, неверия в будущее и гибели всего достойного. Он просто не мог понять людей Золотого века, которым колебания, упадок духа и наклонность к самоубийству были глубоко чужды. Зная Тынянов Грибоедова лично, он или вовсе не написал бы свой роман, или написал бы его в том же духе. Право романиста по-своему представлять героя, но персонаж с историческим именем не следует смешивать с реальным прототипом. Кроме смерти Вазир Мухтара, существует еще два или три биографических романа о Грибоедове, но они никогда не пользовались широкой популярностью. Что говорить об ученых и романистах, если даже в серии «ЖЗЛ», выпустившей с 1933 года более 800 книг о великих людях всех стран и эпох, не была издана биография Грибоедова. Настала пора восполнить этот пробел. Автор — профессиональный историк, специалист по общественной мысли XIX века, предпринял попытку создать научный труд в, возможно, более художественной форме. Все факты, вплоть до мельчайших, взятые из источников, все диалоги и внутренние монологи, также были записаны самим Грибоедовым или мемуаристами. Некоторые из них не обладали литературным навыком, поэтому изредка цитаты приводятся не только в современной орфографии, что является общим правилом, но и в соответствии с разговорной, а не книжной речью XIX века. «Оный» заменяется на «этот» и тому подобное. В книге упомянуты и использованы все художественные публицистические произведения Грибоедова, кроме разрозненных заметок, чья принадлежность его перу достаточно доказана. Вся его переписка и все сколько-нибудь достоверные сведения о нем, взятые из воспоминаний современников, поэтому читатели получат возможность сами о нем судить. «Горе от ума» — воистину великое творение, ибо неисчерпаемо. Тысячи филологов, историков и театроведов писали о нем почти два века, но и 1001-му нашлось, что сказать. Суждения, высказанные в этой книге относительно персонажей «Бессмертной комедии», основаны на грибоедовских характеристиках, незамеченных или искаженных в прежних работах. Так, незавидная репутация полковника Скалозуба, будто бы получившего награду не военными заслугами, а штабными интригами, основана на прямом недоразумении и восходит к Нечкиной, по непонятной рассеянности, спутавшей даты старого и нового стиля. Как оказалось, Много неизвестного и интересного можно найти и в образах других героев пьесы. «Горе от ума» считается знакомым всем, кто получил хотя бы неполное среднее образование в русской школе. Однако изучить по программе не значит знать. Если бы Грибоедов предполагал, что его станут проходить, он не взялся бы за перо. Но никто не застрахован от попадания в классики. «Горе от ума» — прекрасная комедия, и читателям, добравшимся до шестой главы, было бы полезно держать ее в руках или в голове. Повествование в книге ведется как бы изнутри эпохи. Рассказчик не только не подозревает о существовании XX или XXI века, но и в 1817 году, например, не знает, что произойдет в 1821. Такой прием обычно используется в детективах, но он имеет свои достоинства и в историческом сюжете, заставляя читателя проживать жизнь вместе с героем, не представляя, что ждет впереди. Более того, рассказчик глядит на мир в основном глазами героя, кроме, естественно, пролога и эпилога. То, что тот лично не видел и не слышал, сообщается исключительно по слухам, идет ли речь о московском пожаре 1812 года, восстании декабристов или нападении на тегеранское посольство. Потомки часто неверно оценивают поступки и творчество исторических лиц, потому что не сознают степень их осведомленности об окружавшем их мире. За спиной рассказчика незримо присутствует историк. Он не имеет своего голоса в книге, кроме как в редких примечаниях и двух особо выделенных местах, но он представляет себе значимость происходящих событий и их последствия. Поэтому, с точки зрения современных читателей, книга имеет один недостаток. Она требует внимания. Любые факты от самых первых строк, любые самые второстепенные персонажи будут так или иначе всплывать в новом свете в третьей, седьмой и даже последней главах. Ни один эпизод не упоминается впустую. Рассказчик по возможности старается напомнить, где прежде встречалось то или иное имя, но читатель, пропустивший его в начале, может потерять потом нить повествования, ведь начать читать биографию с середины — все равно, что встретить взрослого человека, ничего о нем не зная. Многое в нем будет непонятно. Каковы бы ни были взаимоотношения героя, рассказчика и историка, все они говорят одним языком, языком автора. Этот язык отчасти стилизован под эпоху, и все слова, сколь не кажутся современными, принадлежат времени Грибоедова. Трудно поверить, но предки знали русский язык гораздо лучше, чем это представляется потомкам с их самомнением. Стилизация не заходит далеко. Следуя мудрым советам Вальтер Скотта, автор избегает выражений явно позднейшего происхождения, по возможности использует конструкции фраз, свойственные началу XIX века, но не старается искусственно архаизировать речь, делая ее не похожей ни на одно наречие, которым когда-либо говорили в России. Весьма часто в текст встроены подлинные выражения и целые куски, заимствованные из мемуаров и дневников эпохи, без указания источника. По ним автор выверяет достоверность собственного стиля. Все эпиграфы принадлежат современникам Грибоедова, которых он знал лично или мог читать, либо же французским мыслителям, которых в ту пору знал наизусть всякий образованный человек. Только эпиграфы пролога, взятые из русской литературы XVIII века. Что же касается образа Александра Сергеевича Грибоедова, то, создавая его, автор опирается на всю полноту имеющихся данных, однако широко пользуется своими правами сочинителя научно-художественного произведения. Там, где историк мог бы только высказать гипотезу и привести другие возможные интерпретации фактов или их отсутствия, автор выбирает версию, кажущуюся ему наиболее правильной, и выдает ее за непреложную истину. Абсолютное большинство трактовок явлений и событий принадлежит автору, или, чтобы быть скромнее, продиктовано самим героем, логикой его жизни, развитием его личности, как она постепенно вырисовывалась в процессе работы от пролога к эпилогу. Но автор хочет подчеркнуть, что все эти трактовки, допустимые в полухудожественном произведении, основываются на серьезном научном материале. Насколько соответствует образ героя книги подлинному Александру Сергеевичу Грибоедову, мог бы, вероятно, судить только он сам. Во всяком случае, этот образ более историчен и, смеем думать, более привлекателен, чем тыняновский герой. Читатели сами смогут решить, нравится он им или нет. Со своей стороны автор откровенно признается, что, начиная книгу, относился к Грибоедову весьма прохладно, высоко ценя горе от ума, но не его создателя. Однако к третьей главе он проникся к герою симпатией, к пятой полюбил его, к шестой стал его понимать, к восьмой глубоко ему сочувствовать и с большим трудом окончил девятую главу. Так отчаянно не хотелось убивать героя.